Глава 11. «Коля, может, ты обратно поедешь? Дед обидится». «Мам, да мне как-то плевать. Пусть после того, что они устроили...» «Устроили?» Смотрю на сына, не очень понимаю, о чем он. Полдороги молчал, а тут... «Что?» «Ничего, мам, сюр просто. Ну нет, ты тоже, конечно». «Я?» «Вот интересно, как ребенок, который уже не ребенок совсем, оценит мое выступление?» «Нет, ты права, по сути, просто...» «Что?» «Ничего, мам, нормально». «Начинаю закипать уже. Впрочем, разве я остывала?» «Коль, давай выскажись. У тебя же есть собственное мнение. Я очень хочу его услышать». «Мам, даже если оно неприятное...» «Отожгла ты!» Усмехаюсь. «Этого не отнять. Отожгла. И что? Не надо было?» «Ну, Коль...» «Хватит, давай визну, а? Я взрослая женщина». «Ты? Ну, мам!» «Прикалывается?» «Это неплохо на самом деле, если у него сейчас есть моральные силы юморить и меня поддержать». «Надо было еще жестче, мам, прям напалмом жечь, а ты так еще скромно». «Скромно? Но они же оценили». «Еще как! Дед так орал! На меня? На отца, мол, нашел время!» «Это точно. Нашел время. И на столе. Зачем? Можно ведь было после остаться, отвезти девочку в гостиницу и там...» «Боже, о чем я думаю? Девочку? Там не девочка давно уже, раз так ловко по столам прыгает». «Мам, ты как вообще? Ну, реально?» «Хреново. Зато честно. И я понимаю, что, по крайней мере, перед сыном я сейчас не должна ничего играть и притворяться. Я, знаешь, просто не ожидала. У меня и в мыслях не было, что отец может... Я дура, да?» «Ты не дура, ты нормальная». «Надеюсь. Нет, я понимаю, я уже... А отец еще...» «Что ты уже, мам? Ты отлично выглядишь и... Ну, ты вообще у нас огонь!» «Да уж, огонь, огнище. Расползлась. Прическа совсем не та, которую бы мне хотелось. Да и вещи тоже не те. Я же с юности любила одеться красиво, шикануть. Всегда старалась за волосами ухаживать. Бижутерию любила яркую, необычную. Туфли на шпильке, тоже какие-нибудь особенные. Это тогда еще, когда денег особенно не было. Даром, что Борис мажор и папа у него генерал. Нам тогда не шибко перепадало. Сейчас думаю, наверное, если бы Боря женился на правильной девочке, все было бы иначе, да? И помогали бы больше, и отношение было бы хорошим. Но кто виноват, что Борис полюбил неправильную девочку, а меня? Он ведь любил, реально любил. Разлюбил. Не прошло и полувека. Почему я была уверена, что у нас так не будет? Что меня эта история не коснется? Что мимо моего мужа пролетит эта пресловутая седина в бороду, бес в ребро? «Мам, что ты делать будешь?» «Что делать? Хороший вопрос. Что делать? Жить как-то надо, а как? И главный вопрос, где? Нет, у нас есть квартира, куплена в браке. По идее же должна пополам делиться, независимо от того, кто вкладывал, если семья или как. В собственности она у Бориса, я там просто прописана. Какой-то противный холодок вползает. Выставит он меня однозначно. Его отец не даст ему этот вопрос нормально по-человечески решить. А что делать мне? Свалиться на голову к родителям на старости лет? Или к детям? Да, тут Боря молодец, детей обеспечил жильем. Хотя почему только он молодец? Идея была моя, и я тоже много лет работала и зарабатывала. Когда все так рушится, ты реально оказываешься у пресловутого разбитого корыта. Нет, хуже. Ты сама как разбитая корыта. И что с этим делать? «Мам, ты можешь, конечно, у меня пожить, правда?» «Спасибо, сынок, спасибо». Слезы накатывают так внезапно и горько. Сына мы все-таки вырастили достойного, слава богу. И, конечно же, я к нему не поеду. У него однушка, и живет он, как я понимаю, с девушкой. Не признается еще, но... Может, и не живет постоянно, но ночует она у него часто. И куда я? Мешать? Нет уж, найду, где жить. Решу, что делать. Я все решу. Я же сильная, да? а так хочется быть слабой и на ручки. Но ручки, на которые я могла рассчитывать, увы, оказались дырявыми. У сына звонит телефон. Я понимаю, что, скорее всего, кто-то из родственников. Ответь. Не хочу. Вдруг что-то важное. Ему приходит сообщение, он открывает. Блин. Что? Ничего, цирк продолжается.